Глава 28. Юрий Григорьевич вышел из корпуса и поспешил к причалу. Там, на берегу Оки, собралась съемочная группа. Стася цыкнула на консультанта, режиссер Костя надвинул плотнее кепку и подал команду. «Ключевая сцена! Камера! Мотор!» Оператор Ильин направил объектив телекамеры на Леонида Островского, стоявшего у кромки воды под причалом. Ведущий с чувством рассказывал. «Большая река — явная опасность для детей. Может быть, Катя Федулова утонула? Пугающие версии нашлись, жуткие подтверждения». Островский наклонился и поднял мягкую игрушку. «Вот здесь, у причала, была найдена любимая игрушка Кати — черепашка-ниндзя по имени Микеланджело. Бурые пятна на игрушке оказались пятнами крови. Группа крови совпала с кровью пропавшей девочки». Оператор сместил камеру на водную гладь, откуда слышался рокот приближающейся моторной лодки. Из воды на берег вышел водолаз в черном гидрокостюме. Стянул маску и мотнул головой. Островский продолжил. «Пропавшую Катю искали в реке, на поверхности и под водой. Исследовали берег, прочесывали дно, но Катю не обнаружили. Однако многочасовые поиски не были бесплодными. На дне моторной лодки была найдена неожиданная улика». К причалу подкатила старая моторка, сидевший в ней человек протянул Островскому что-то блестящее на цепочке. Ведущий показал на камеру. «Ювелирное украшение. Кулон с голубым камнем в золотой оправе на цепочке. Как ценное украшение оказалось в лодке? Кому принадлежало?» Ответ нашелся быстро. Официантка Ирина показала, что видела такой кулон на Светлане Федуловой в ресторане в роковой вечер. Иван Федулов подтвердил, что подарил жене в честь дня рождения дочери серьги с сапфиром, а после рождения сына дополнил комплект кулоном с таким же камнем. Этим кулоном. К ведущему подошел Харченко и продолжил рассказ. «Я попросил Светлану Федулову предъявить украшение, но на ней были только серьги. Объяснить исчезновение цепочки с кулоном она не смогла. А потом вспомнила, что сняла кулон, когда проверяла детей, и спрятала в упаковке с лекарствами. Зачем? Чтобы муж не тыкал ей ценным подарком. Они поругались в ресторане». Островский утвердительно качнул густыми бровями. «Факт ссоры супругов подтвердила официантка. Еще она вспомнила о мокром подоле платья Светланы». Режиссер включил записанный эпизод, где Светлана Федулова со слезами на глазах оправдывалась. «Я нарядилась для Вани, накрасилась, а он — сплошные упреки. Ты быстро ешь, растолстела. Мне так стало обидно. Крикнула ему: „Сам бы родил“ и выбежала к реке. В темноте угодила в воду». «Допустим», — согласился ведущий и перевел взгляд на следователя. «Но как объяснить игрушку у причала, с которой засыпала Катя, и дорогой кулон в моторной лодке?» Харченко ответил. «Я стал проводить допросы супругов Федуловых по отдельности. Светлана нервничала, неадекватно реагировала на вопросы взаимоотношений с мужем, проклинала его за измены. А когда вопросы касались Кати, переходила на плач. Иван Федулов рассказал, что жена угрожала ему самоубийством, узнав про любовницу. И однажды, где-то месяц назад, приняла большую дозу снотворного. Мы проверили. Такой случай действительно был зафиксирован. Светлану откачали врачи». Островский ужаснулся. Могла ли женщина из-за мести мужу утопить собственную дочь? — К сожалению, такие случаи бывают, — подтвердил следователь. — И еще одно важное обстоятельство. После попытки суицида Светлана продолжила употребление снотворного в лечебных дозах для сна. Она взяла эти таблетки с собой в дом отдыха. В большой пластиковой баночке, как сказал муж. В этой же баночке с таблетками она хранила свои украшения. Ведущий охотно разъяснил для зрителей. Это сейчас сейфы есть почти в каждом отеле и у многих дома. А тогда хозяйки придумывали секреты от воров. К примеру, держали деньги в морозилке с пельменями или прятали драгоценности в упаковке с таблетками. Так поступила и Светлана Федулова в доме отдыха. Совершенно верно. Однако баночку со снотворным в номере Федуловых мы не нашли. Таблетки исчезли одновременно с Катей. Ведущий, глядя в камеру, озвучил главные вопросы. К какому итогу пришло следствие? Что случилось с Катей? В фильме для поддержания интриги в этот момент последует рекламная пауза. Все об этом знали и непроизвольно расслабились. Ведущему принесли кофе, чтобы согреть горло. Полковник Харченко вспомнил, как он, начинающий следователь, оказался перед сложной задачей. Из потерпевшей Светлана Федулова превратилась в подозреваемую. Главную подозреваемую в убийстве малолетней дочери. Улики есть, но все косвенные. Нужно признание. Если подозреваемую не дожать, то дело развалится. В глазах начальства он станет слабаком, неудачником, которому нельзя поручать серьезное расследование. Его не выгонят, нет, но на карьере можно будет поставить крест. Прослужит еще 30 лет и уйдет на пенсию майором. Об этом он мечтает. Тогда старший лейтенант юстиции Харченко подготовился к важному допросу. Долгому для себя и изнурительному для подозреваемой. Он целенаправленно оказывал психологическое давление на Светлану Федулову. Припомнил скандалы в ее семье, смертельную дозу снотворного. Раз за разом спрашивал про любимую игрушку Кати. Дочь легла спать с черепашкой-ниндзя? А откуда на игрушке ее кровь? Как игрушка оказалась под причалом? Вы были на причале? Садились в лодку? Почему там ваш кулон? При каких обстоятельствах вы обронили украшение? Где таблетки снотворного, в которые вы якобы положили кулон? Где Катя? Вы давали дочери снотворное? Иногда, чтобы не дергалась от комаров. А сколько таблеток? Не помните или не хотите говорить? В ту ночь вы отводили Катю на причал? Вы сажали дочь в лодку? Как вы намочили платье? Могло быть так, что вы столкнули дочь в реку? Или Катя упала случайно? Вы отвернулись, а когда спохватились, было уже поздно. Где Катя? Кто виновен в исчезновении Кати? Отвечайте. Признайтесь, и вам станет легче. И он добился своего. — Я виновата! Я! — выкрикнула Светлана и расплакалась. «Катенька!» Это уже почти признание. В голове следователя сложилась четкая версия событий. «Вы дали Кате снотворное из хороших побуждений, но больше, чем нужно маленькой девочке. И когда пришли из ресторана, увидели Катю мертвой. Она умерла тихо, прижимая к себе любимую игрушку. Вы поняли, что убили дочь». Вам нет оправдания. Тем более, что один раз вы уже переборщили со снотворным. Вы испугались, потащили дочь к реке. По дороге уронили девочку, У нее выступила кровь, игрушка испачкалась. Когда тельце переносили в лодку, в попыхах задели цепочку, и кулон свалился. Вы столкнули девочку в воду. Ее унесло течение. Вы взяли с собой таблетки. Хотели выпить и тоже уснуть навсегда. Но руки дрожали, вы уронили их в реку. Попытались достать, но лишь намочили платье. Пришлось вернуться в ресторан к мужу и сказать, что Катя исчезла. Так все было, так? Я виновата, твердила Федулова, пока не лишилась чувств. Женщину увезли врачи. Тогда следователь чувствовал себя победителем. Подозреваемая призналась. Островский допил кофе, крякнул в кулак и вернул Харченко в действительность. Ведущий с осуждением в голосе пересказал версию обвинения и завершил речь словами. Светлана Федулова призналась, что Катя погибла из-за ее ошибки. Матери убийцы грозило суровое наказание, но медицинская комиссия признала женщину душевно больной. Суд отправил ее на принудительное лечение. 4 года Светлана Федулова провела в психиатрической клинике с диагнозом шизофрения. Потом вышла, не имея ни семьи, ни детей. Но это... Харченко решительно шагнул в объектив камеры и прервал традиционную заключительную реплику ведущего. «Мама не виновата. Катя жива». Участники съемочной группы замерли. Сотрудники дома отдыха ахнули. Режиссер вскочил из кресла и вскинул руку. «Стоп! Что это было?» Ведущий все-таки закончил фразу. «Это уже совсем другая история».